Ali. Здравствуйте, зовут Гридон, Фартер Викторович, компания NSV. Григорьев Павел Геннадьевич. Григорьев Павел Геннадьевич. Что за компания? Что это такое? Национальная служба взыскания. О, даже так? Звонок происходит в интересной компании Саммит. Запись разговора ведется. Интересно, пожалуйста. Какой компании? Саммит. Ага, и что это? Что за компания? МФК Саммит. Микрофинансовая организация. Ага. Для получения информации, пожалуйста, введите дату вашего рождения. Зачем? Мне необходимо вас идентифицировать. Погоди, как я могу тебя идентифицировать? Я вам представился. И что? Я тоже представился. Для того, чтобы я вам выдать информацию личного свойства, которое регламентируется 150 старым федеральным законом, 7 статья, мне необходимо вас идентифицировать по дате рождения. Подожди, как я могу тебя идентифицировать по дате твоего рождения, чтобы я мог продолжать диалог с тобой? Вы отказываетесь проходить идентификацию. Кто ты такой, блядь, вообще? А? Ты мне звонишь сейчас какую-то хуйню, блядь, вообще несешь, блядь. Вот прям в ухо мне говоришь, блядь, через телефон, блядь. Слышь, ты кто такой-то, блядь? Какая НСВ? Да. Если вы обосрались... Кто это такие, блядь, вообще? Ты? Вы можете перезвонить на телефон нашей горячей линии. Запишите, пожалуйста, номер. 8800. Для какой цели? 250-99-64. У нас имеется для вас важная информация от компании ООО МФК «Саммит». Прямо влажная? Влажная. Влажная. Важная. А в чем заключается влажность этой информации? Этого я не могу с вами сообщить, поскольку вы не прошли идентификацию, а информация, которая является... Влажной, да? Нет, не влажной. Как твое, блядь, возбужденное влагалище, нахуй, так что ли? Такое же влажное. Вот, конечно, замечательное чувство юмора, но все равно. Вы отказываетесь проходить идентификацию, да? Я тебе еще раз говорю, кто ты такой, чтобы я тебе, блядь, оглашал свои персональные данные? Что, напугай меня? Хотите наш диалог. Напугай, ага. Все, погоди. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.